Господь Бог, как само живот и преизбыток жизни. Сам от вечности, как говорит святой Григорий Богослов, подвигся в три лица и остановился на трех, то есть Бог есть Отец, Слово и Дух. Ты спросишь, как в Боге три лица? Отвечаю, не понимаю, как, но знаю, что так быть должно и иначе быть не может. Ты еще спросишь, отчего в Боге третье лицо называется Духом, и отчего Он особое лицо, когда Бог без того есть Дух? Отвечаю, Дух Божий назван Духом по отношению к твари. Господь дунул ипостасным Духом Своим, и явилось по манию Его животворящего Духа бесчисленное множество духов. Духом уст Его вся сила их. Дунул Духом Своим в состав человеческий, и бысть человек в душу живу. И от этого дыхания доселе рождаются люди и будут рождаться до скончания века по заповеди «Раститеся и множитеся». Если столько личных, отдельных существ Господь сотворил Духом Своим, то как же не быть лицом или личным творящим существом самому Духу Божию? Дух «иде же хощет» дышит. Видите, Дух называется Духом, как ипостась Божия. Если есть бесчисленное множество сотворенных личных духов, то самому ли Богу оставаться без Духа, как без своего лица, самостоятельного, ипостасного? А Сын, премудрость Отца, личная, живая, не необходима ли в Боге? Посмотри на себя. Ты – тварь, и в тебе бывает такая премудрость, что тебе удивляются весьма многие. Ты творишь иногда подлинно удивительные вещи, и тебя величают творцом этих вещей. Но ведь это ты, маленькая, немощное создание. Как же посуди теперь, в Боге не быть премудрости самоличной, как в Боге не быть Творцу, как Ему не иметь своей живой, самосущей премудрости? Посмотри на все в мире, как все премудро, как во всем самомалейшем видна изумительная премудрость, удивительная выполнение все премудрой мысли с изумительной точностью, чистотою безукоризненною, как в Боге не быть личной премудрости? Сообрази, как Бог, создав множество разумных, личных, мудрых, живых существ, сам не родил из себя личную премудрость? Лепо ли это? Возможно ли это? Сообразно ли это с совершенствами Творца? Так в Боге должна быть ипостасная премудрость или ипостасное Слово Отца, равно как и Дух Животворящий, от Бога Отца исходящий и в Сыне почивающий. В тебе есть дыхание, вещественное, не личное, а у Бога, как само живота, оно дух личный, не разливающийся, но простой, все оживотворяющий.